Выписки из протоколов. 19 февраля. В 10 часов 30 минут поясного времени 9-го пояса Семен Дежнев вышел из бухты Вознесенская и взял курс на северо-восток Японского моря в сторону залива Надежды. В море наблюдался блинчатый лед. В 15 часов 20 минут получено штормовое предупреждение об усилении в период 15-17 часов северо-восточного ветра и угрозе обледенения. В 17 часов 45 минут ветер достиг 7-8 баллов. Началось интенсивное забрызгивание судна. Проведен комплекс гидрометеорологических наблюдений. Направление ветра — 30 градусов. Скорость — 15 метров в секунду. Температура воды — минус 1,7 градуса. Температура воздуха — минус 13 градусов. Высота волн — 2,5-3 метра. В 18 часов 15 минут легли на курс 130 градусов, после чего забрызгивание и обледенение судна прекратились. На конструкциях продолжалось затвердение льда. В 19 часов вновь изменили курс на 345 градусов, что привело к интенсивному забрызгиванию и обледенению. Судно введено в ледяное поле у залива Надежды, лед сколот. Средняя интенсивность обледенения на палубе была около 2 см в час, а максимальная у среза надстройки 5 см в час. Судно принимало в час в среднем 4,7 тонны льда. Определено распределение льда по поверхности судна в следующих размерах. На палубе, палубных механизмах и устройствах 50-55% от общего веса льда. На бортах, фальшбортах и планшире около 20%, на вертикальных переборках надстроек 10% и на вертикальных конструкциях около 15%. Примерно такое же распределение льда выявилось и на предыдущих испытаниях. Данный вид обледенения следует квалифицировать как очень сильный, представляющий опасность для судов типа СРТ. Для достижения критического состояния в зоне обледенения достаточно находиться 9-10 часов. Выводы. Первый. Штормуя против ветра и волны и неоднократно меняя курс, Семен Дежнев за 8 часов набрал 38 тонн льда. Это больше, чем на Вязьме, едва избежавшее опрокидывания, но меньше, чем на Байкале, при аналогичных гидрометеорологических условиях. Установлено, что наибольшая частота забрызгиваний имела место при следовании курсом на ветер под углами 30-45 градусов. При дальнейшем же увеличении угла интенсивность обледенения уменьшалась, а при курсе более 90 градусов забрызгиваемость и, следовательно, обледенение прекращались полностью. Рекомендация. Если позволяет обстановка, следует попытаться развернуть судно по ветру, чтобы избежать дальнейшего обледенения и сохранить остойчивость. Второй. Обледенение может быть симметричным, когда лед образуется равномерно, и асимметричным, создающим кренящий момент. При следовании судна курсом строго на ветер происходит симметричное обледенение, а под углами к направлению ветра — асимметричное, причем в большей степени обмерзает наветренная сторона, что и приводит к опасному крену. Рекомендация. Необходимо любой ценой избегать асимметричного обледенения, для чего либо производить первоочередную околку с обросшего льдом борта, либо, если это невозможно, подставлять под ветер другой борт. 21 февраля. В 13 часов 25 минут поясного времени вышли в тот же район Японского моря. Гидрометеорологические условия не изменились. В 14 часов 40 минут начался обильный снегопад, ветер усилился до 10 баллов, волнение моря — 8 баллов, температура воздуха — минус 10 градусов. Началось интенсивное обледенение. Отрабатывался разворот на 180 градусов на заднем ходу. При развороте на волну судно скренилось на ПБ до 35 градусов, но быстро выпрямилось. Последовали малым ходом с попутной волной на юго-восток. Из-за снегопада лед имел вязкую структуру и чрезвычайно трудно поддавался околке. Во время пробной околки в 17 часов 15 минут Закатившийся на палубу волной смыло за борт Крюкова, ПГ. Однако, ухватившись за стойку шлюпбалки, он удержался. Повторный маневр, разворота на волну так же, как и первый, привел к опасному крену. Впервые произведено успешное испытание полиэтиленовой пленки Баландина. Полиэтиленовой пленкой были покрыты грузовая стрела и часть мачты. Лед с покрытых участков сбивался с 2-3 ударов, то есть несравненно легче, чем с непокрытых. К 22 часам характер качки стал изменяться. Судно стало очень медленно крениться на ЛБ и столь же медленно возвращаться в первоначальное положение. Одновременно с выходом в ледяное поле начата немедленная околка льда с вертикальных конструкций. Ведя замеры по 8 точкам, Ерофеев и Кудрейко определили вес набранного льда в 40 тонн, а околка льда произведена в безопасных условиях. Зафиксированные повреждения. Волной выдавило стекла в рубке у правого крыла. Оборвало антенны. Обледенение при сильном снегопаде следует квалифицировать как крайне опасное. Выводы. Первый. Разворот на 180 градусов на заднем ходу рекомендовать нельзя, так как для обледеневших судов типа СРТ он слишком опасен и может привести в штормовых условиях к опрокидыванию судна. Данный маневр может быть использован лишь высокобортным судном с большим тоннажем. Второй. Еще раз проверить и рекомендовать к использованию, помимо эмалей, полиэтиленовую пленку Баландина. Третий. Большинство капитанов при обледенении предпочитают держать судно носом на волну, главным образом для того, чтобы не менять заданный курс или не удаляться от района промысла. У данного вида штормования, однако, имеются очевидные недостатки. Слишком интенсивно идет процесс обледенения. Судно испытывает чрезмерно тяжелые динамические нагрузки от ударов волн, которые расслабляют заклепки и швы наружной обшивки, что создает угрозу возникновения течи и даже перелома корпуса. Рекомендация. Прежде чем попытаться развернуться и начать штормование по волне, необходимо оценить обстановку. При этом особое внимание следует обратить на одно обстоятельство. Если длина волны близка или равна длине судна, метацентрическая высота, и так понизившаяся из-за обледенения, может оказаться отрицательной, и судно опрокинется. Поэтому в данной обстановке необходимо немедленно уменьшить скорость, чтобы гребни волн быстрее проходили среднюю часть судна. И вообще, в тех случаях, когда длина крутых и коротких волн близка к длине судна, штормовать по ветру рекомендуется лишь при крайней необходимости. Четвертый. Обледенение высоко расположенных конструкций, увеличивая парусность судна, представляет особую опасность для удержания его на плаву. Смерзание в одно целое рангоута, такелажа, мачты может привести к критическому крену. Рекомендация. В любых условиях производить первоочередную околку высоко расположенных конструкций. Обсуждение происходило ночью, после околки льда. Увидев, что мы начинаем слушать в полуха и засыпаем в креслах, Чернышов прекратил разбор, поставил задачу на следующую фазу эксперимента и отпустил нас по каютам. Помню, я испытывал такую нервную и физическую усталость, что на заключительные слова Чернышова реагировал довольно тупо. Проспиртованный изнутри, растертый спиртом снаружи, закутанный как кокон в одеяло, я мог думать только о постели. И лишь вскарабкавшись на свой второй ярус и уронив голову на подушку, я не без трепета представил себе, что это значит. Набрать 45 тонн льда и отработать его околку в штормовых условиях открытого моря. До сих пор, как говорил Чернышов, мы занимались сбором разведывательных данных. Теперь же мы схватились с обледенением в рукопашную. На размышления, однако, сил не осталось, и я заснул тяжелым тревожным сном. Но прежде чем мы приступили к третьей фазе эксперимента, на борту Семена Дежнева произошли важные события.